Роберт Хайнлайн, «Зеленые холмы Земли». Половина кораблей, отправлявшихся дальше, чем до Луна-Сити, никогда не возвращалась. Астронавтов, впрочем, это мало беспокоило. Они предпочитали наниматься за пай в деле, и каждый из них готов был держать пари, что он спрыгнет с 200-го этажа башни Гарримана и не получит никаких повреждений, если вы ставили 3-2 и разрешали ему использовать для приземления резиновые подушки. Машинисты ракетных двигателей были самыми беспечными и самыми бесшабашными из всех. По сравнению с ними офицеры, радисты и астронавигаторы, в те дни не существовало ни суперкарго, ни стюардов, казались кроткими вегетарианцами. Ракетчики знали самое главное. Все остальные надеялись на искусство капитана, который в любом случае обеспечит безопасную посадку. Машинисты отлично понимали, что любое искусство бесполезно против слепых и своенравных дьяволов, закупоренных в их ракетных двигателях.